36. Девон. «Мистер Уайтхолл, ваш автомобиль ожидает». Я откинулся на заднее сиденье эффектного автомобиля и продолжил рявкать на Сэма Бреннана во время нашего трансатлантического телефонного звонка. «Ты говорил, что у Саймона отличные рекомендации». Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мой тон звучал, во-первых, осуждающе, во-вторых, резко, а в-третьих, совершенно невменяемо. «А он чертов клоун, и точка. Где он был, когда на Белль напали? Когда за ней следили?» Я чувствовал себя как мать-наседка, которая пыталась убедить учителя, почему именно ее, Мэри Сью, должна получить в этом году ученую награду. Примечание. Мэри Сью. Архетип персонажа в художественной литературе, обычно молодой женщины, которую часто изображают необъяснимо компетентной во всех областях, одаренной уникальными талантами или способностями, любимой или уважаемой большинством других персонажей. Конец примечания. От моего внимания не укрылась моя полная трансформация из сибарита и прагматика в истеричное, непоследовательное и рыдающее нечто. Молодой водитель устроился за рулем Rolls-Royce Phantom. Мама любила выставлять его на показ всякий раз, когда думала, что поблизости затаились папарацци. Готов поспорить, что, по ее мнению, папарацци непременно меня искали. Она понятия не имела, что я приехал, чтобы словесно отметелить ее, как Халк, и огорошить плохими новостями. Мама думала, что я приехал объявить о помолвке. «Именно там, где и должен быть», — толково рассудил Сэм. — В Мадам Хаус, на единственной территории, на которой ему разрешалось работать по условиям вашего контракта. Ты хотел, чтобы он всюду ее караулил? — Да. — Нет, — фыркнул я, выковыривая невидимую соринку из-под ногтя. Водитель выполз из аэропорта Хитроу в немыслимые лондонские пробки. Я любил столицу своей страны, но должен сказать, все, что к западу от Хаммерсмита, нужно отсечь от Лондона и передать Славу в качестве подарка. Но он благополучно отсутствовал каждый раз, когда она попадала в неприятности. Да он заполнял сраные бумажки, чтобы найти предлог находиться рядом с ней. Он высококвалифицированный бывший агент ЦРУ. На том конце провода Сэм вмазал во что-то кулаком, размозжив на мелкие кусочки. Я отодвинул телефон от уха и хмуро на него посмотрел. Недавно, а под недавно я имею в виду последние 10 минут, я решил, что больше не курю. Для такой вредной привычки нет никакого оправдания. Мой нерожденный ребенок заслуживал большего, чем повышенный риск развития астмы и дом, в котором пахло, как в стрип-клубе. «Как бы там ни было», — холодно заметил я, — «я хочу знать, где она сейчас. Что твои люди могут сообщить? Порадуй меня». «Она у родителей». «И?» «Она в безопасности». «Она ненавидит своего отца», — тихо пробормотал я, хотя эта информация не предназначалась для его ушей. Я беспокоился. Не из-за того, что Белль недовольна сложившейся ситуацией. Чертовка заслужила долю неприятностей после всего, что заставило меня пережить, а за безопасность ее отца. «Проблемы с папочкой?» — мрачно усмехнулся Сэм. «Ни за что бы не догадался. Отвянь». «Не уверен, что это значит, но отвечу тебе тем же, приятель», — проговорил он с неуместным, но до странности точным австралийским акцентом. «Ты перепутал национальности, придурок. Убедись, что на сей раз она не ускользнет из их поля зрения», — предупредил я. «Если они снова ее упустят, полетят головы». «Чьи головы?» «Прежде всего, твоя». «Это угроза?» — спросил он. «Нет», — спокойно ответил я. «Обещание. Возможно, Бостон тебя боится, Бреннан, но я не боюсь. Обеспечь моей женщине безопасность, или испытаешь на себе мой гнев». Наступило недолгое молчание, во время которого, как я полагаю, Сэм раздумывал, то ли пойти на меня войной, то ли попросту расторгнуть наше соглашение. «Слушай, похоже, она не часто выходит из дома», — наконец сказал он. «Думаю, что сейчас вести слежку за ее домом уже излишне, даже нецелесообразно. Потому что на данный момент о ее местонахождении знает всего несколько человек. Если за ней установят наблюдение, это может привлечь лишнее внимание. А это меня удивило. Белль была из числа тех ищущих острых ощущений женщин, которые способны устроить даже оргию в Ватикане. Очень сомневаюсь, что в доме ее родителей много развлечений. Но, тем не менее, это хорошая новость. Разберусь с ней, как только вернусь в Бостон, что должно произойти в ближайшие 24 часа. Ладно, обойдемся без слежки. Аллилуйя! Было ужасно иметь с тобой дело. Он бросил трубку. Кретин. Я откинулся на спинку кожаного кресла и стал барабанить пальцами по колену, глядя на проносящийся за окном Лондон. На бесконечную серость, старину города, который пережил войны, эпидемии, пожары, терроризм и даже Бориса Джонсона в должности мэра. Это не политическое заявление, просто считаю, что этот человек слишком эксцентричен, чтобы быть кем-то, кроме как клоуном. Я задумался о том, как оставил Луизу в Бостоне, с комом в горле, вставшим от слез, покрасневшими глазами и поникшим видом. О том, что больше никогда ее не увижу, никогда перед ней не извинюсь, никогда не объяснюсь. А еще о том, что меня вполне устраивало, что я больше не питал к себе ненависти из-за решения, которое принял в 18 лет. Я был несправедлив к ней. Но мой отец был несправедлив ко мне. Я всю жизнь пытался искупить вину за то, как поступил с Луизой, тем самым многого себя лишая. Пора отпустить прошлое. Покажите мне человека, который не совершал проступков в прошлом, и я покажу вам лжеца. Сэр, сидящий за рулем юноша, поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. Я повернулся к нему лицом и приподнял бровь. Могу я задать вам вопрос? У него был классический акцент, присущий коренным лондонцам. Такой, какой я слышал только в кино. «Давай. Как вам Бостон по сравнению с домом?» Я подумал о погоде. Там она лучше. О подземке. Даже лондонский Тауэр уступал надежностью метро. О людях. И там они были вспыльчивыми и придерживались бескомпромиссных стандартов. В гастрономическом плане Бостон был лучше. Но в конечном счете все это не имело значения. «Бостон и есть мой дом», — неожиданно ответил я. «Но Лондон всегда будет моей сторонней любовью». Именно в этот момент я понял, что дом — там, где Эммабель Пенроуз, и что я влюблен в эту безумную, приводящую в бешенство, совершенно непредсказуемую женщину. Понял, что мечта была не просто завоеванием, игрой, той, кого я хотел заполучить лишь потому, что не мог себе этого позволить. Она венец всего, конечная цель. Та самая. Даже если она пока всего этого не знала. Она должна узнать, что я люблю ее. Я должен ей сказать. Полагаю, можно сказать, что мой визит стал неожиданным для матери не потому, что она меня не ждала, она ждала, а потому, что я сообщил ей ложную информацию, якобы собираюсь заехать в Суррей к старому другу. Любому, кто меня знал, было также известно, что я не поддерживал связь ни с кем из своей прежней жизни. Но мама повелась на эту историю, потому что толком меня не знала. А что хуже всего, я сам ее больше не знал. Но вот-вот увижу ее настоящую. Войду в замок Уайтхолл-Корт без предупреждения и посмотрю, как все обстоит, когда они не устраивают для меня представление. Я распахнул двойные парадные двери. Двое переполошившихся слуг помчались за мной по пятам, пытаясь помешать мне войти в главную гостиную. «Прошу вас, сэр, она вас не ждет! Мистер Уайтхолл, умоляю вас!» «Мой особняк — мое дело!» Я ворвался, стуча каблуками ботинок по золотистому мрамору главной гостиной. Балки над моей головой сходились, словно деревья в лесу. «Девон!» — вскричала мама, вскакивая с дивана XIX века в викторианском стиле, держа в руках бокал шампанского. Я остановился на пороге, рассматривая развернувшуюся передо мной картину. Суетившиеся вокруг матери слуги выносили из гостиной картину Рембрандта Ван Рейна и дорогие предметы мебели, чтобы комната выглядела пустой и убогой. Сесилия сидела перед фортепиано и выглядела как женщина, которая не только не пребывала на грани самоубийства, а даже сама с радостью убила бы любого, кто грозил испортить ее досуг. На ней было платье от Прада этого сезона, а рядом сидел так называемый бич ее существования, он же Дрю, который, казалось, до моего появления был рад играть с прядями ее светлых волос. «Девон?» — спросил я с насмешкой. Когда я устремился к матери, она отставила шампанское в сторону и бросилась выгонять слуг в коридор, чтобы скрыть следы своей неосмотрительности. Она хотела, чтобы я думал, будто дом пустует и разваливается на части. Будто она так бедна, что у нее вот-вот опустеет холодильник. Почему же не Дэви? Когда последние из слуг вышли за дверь, мамуля бросилась ко мне и, всхлипывая, заключила в объятия. «Я так рада тебя видеть! Мы не ждали тебя раньше ужина. У твоего друга в Сурее все хорошо?» «Моего друга в Сурее не существует, так что сложно сказать», — протянул я. Вырвавшись из ее объятий, я подошел к винтажной барной тележке и налил себе щедрую порцию бренди. «Все не так, как кажется», — настал черед Сесси вскочить из-за фортепиано и броситься ко мне с раскрасневшимся лицом. Она сжала в руках подол платья. «То есть, да, полагаю, в каком-то смысле все так и есть. Но мы не хотели, чтобы ты думал, будто наши тяготы не настоящие. Нам нужно было немного тебя подтолкнуть». Я залпом выпил бренди и указал на сестру пустым бокалом. «Ты склонна к самоубийству?» — прямо спросил я. Она заметно поежилась. «Я... нет». «А когда-нибудь была?» Сесси замялась. «Временами на меня накатывала депрессия. Добро пожаловать в жизнь. Это та еще куча дерьма, но я спрашивал не об этом». «Нет», — наконец призналась она. Я перевел взгляд сестры на ее мужа, который вскочил с банкетки и поплелся к нам в шелковой пижаме, нелестно смотревшейся на его бедрах. И это люди, о которых я беспокоился последние два десятка лет. Люди, которым отправлял чеки и слал письма. Люди, за которых я так волновался. «Дрю, я ведь могу назвать тебя Дрю?» — спросил я с обаятельной улыбкой. «Ну, я... забудь. Простое проявление вежливости. Я буду называть тебя, как захочу. Ты хорошо обращаешься с моей сестрой, засранец?» «Думаю, да». Дрю неловко переступил с ноги на ногу, оглядываясь вокруг, будто проходил тест с единственным правильным вариантом ответа, к которому он не подготовился. «Ты когда-нибудь работал?» «Был бизнес-консультантом в некоммерческой организации после окончания университета». «Знал кого-то из руководства?» Он поморщился. «Мой отец считается?» «Ну, я даже не знаю. А королева? Англичанка?» «У тебя есть проблемы со здоровьем, которые мешают работать?» «У меня случается сильное расстройство желудка, когда я нервничаю». «Прекрасно. Начни зарабатывать себе на жизнь, и у тебя не будет причин нервничать». Следом я повернулся к матери. Судя по мрачному выражению лица, она поняла, что в ближайшем будущем ей не светит ни радостных объявлений, ни конфетти, ни походов по магазинам. «Ты вовсе не в бедственном положении», — сказал я. «Я окажусь в нем, если ты не женишься на Луизе. Продай свои драгоценности». «Семейные ценности?» — она вытаращила глаза. «Семейными ценностями должны быть отношения, смех и поддержка, а не картины и статуи. Советую тебе начать поиски работы или на худой конец выяснить, сможешь ли получать пособие. Потому что я ни за что на свете не женюсь ни на ком, кроме Эммабель Пенроуз». Я уже был на взводе и готов устроить ей скандал за то, что послала людей угрожать мечте. Путем простейших умозаключений я пришел к выводу, что, по крайней мере, некоторые из случившихся с ней происшествий состоялись по приказу моей матери. «Хватит! Я не могу даже слышать ее имени!» Мама зажала уши ладонями и замотала головой. «Эта женщина разрушила все! Все! Поэтому ты отправила людей ее преследовать. Я прислонился к стене, сунув руку в передний карман. Что, прости? Мать прижала ладонь к груди. Ты меня слышала? Мы не сводили друг с друга глаз. Никто из нас даже не моргнул. Она заговорила, все еще не отводя от меня взгляда. Сесси, Дрю, выйдите. Они бросились прочь, как крысы с тонущего корабля. Я склонил голову на бок, рассматривая женщину, которая произвела меня на свет, но прекратила заботиться обо мне, когда я не захотел строить жизнь в угоду ее мечтаний. Я задумался, в какой момент я стал для нее всего лишь инструментом. Подростковые годы? Во времена учебы в колледже? Во взрослом возрасте? «Кого ты наняла?» — сдержанно спросил я. «Перестань драматизировать, Дэви!» Она попыталась отшутиться, взяла бокал шампанским, состоящего рядом подноса, и принялась вертеть его в руках. «Все было совсем не так!» «А как?» «Я, ну...» «Верно, я наняла одного человека. Его зовут Рик. Он сказал, что занимается взысканием долгов и тому подобным. У него есть несколько подручных в Бостоне, которые выполняют его поручения. Я хотела, чтобы он просто спугнул ее, а не причинял вреда, боже упаси. Все же она вынашивает моего внука, между прочим. Для меня это важно». Первый внук заботил ее не больше, чем меня, защита жизни и достоинство горбаток в Туркменистане. Примечание. Горбатки. Семейство насекомых из подотряда цикадовых, отряда равнокрылых. Конец примечания. Позвони ему сейчас же. Я хочу с ним поговорить. Он не выходит на связь. Мама взмахнула руками и подошла к дивану, на котором сидела несколько минут назад. Достала из сумочки тонкую сигарету и закурила. Перестал отвечать на мои звонки. Я все перепробовала. Когда мы говорили в последний раз, он сказал, что кто-то вмешался в дело, назвал какое-то распространенное ирландское имя, сказал, что ему нужно разобраться с этим парнем. С тех пор от него никаких вестей. Сэм Бреннан. «Он все еще в деле?» — спросил я. «Нет». «Дай мне его данные на всякий случай». Я передам их Сэму и удостоверюсь, что Рик знает. Если еще хоть раз приблизится к Эмабель, его увезут в мешке для трупов. Мама закатила глаза, сунула сигарету в рот и нацарапала что-то на приставном столике возле дивана. Вырвала лист бумаги из блокнота и передала его мне. «Держи. Теперь доволен?» «Нет». «Значит, он следил за ней?» «Несколько раз отправлял для этого других людей. Честно говоря, одному из них она дала отпор в довольно грубой манере». «Письма тоже он посылал?» Мамуля нахмурилась и, снова затянувшись сигаретой, сложила руки на груди. «Нет, об этом я его не просила, и очень сомневаюсь, что он позволил бы себе такую вольность». «А значит, как я и подозревал, мечту преследовал кто-то еще, кто-то другой. Фрэнк. Нужно поскорее закругляться и возвращаться домой». Когда Рик начал ее преследовать? Я хотел знать, когда все это началось. Мама бросила на меня виноватый взгляд. «Ну?» «До того, как она забеременела», — призналась мама и понурила плечи, сделав очередную затяжку. «Когда твой отец умер, я поручила Рику попытаться выяснить, есть ли какие-то препятствия, которые могут помешать тебе жениться на Луизе. Он сказал, что ты сходишь с ума по этой Пенроуз, поэтому мы постарались ее устранить». «Просто шикарно!» «Может, поговорим о том, что теперь будет со мной и твоей сестрой, раз ты официально решил нас подвести?» — фыркнула она. «Ведь вся эта ситуация с Эмабель возникла не на пустом месте. Ты должен и меня понять. Ты ведь вот-вот пустишь семейное состояние псу под хвост, лишь бы выразить свое отношение к отцу». «Нет. Я пущу семейное состояние псу под хвост, потому что оно обременено условиями, с которыми никто не должен соглашаться. а еще потому, что я влюблен в другую и не стану жертвовать собственным счастьем, чтобы вы с Сесси могли разъезжать на шикарных машинах и каждый месяц отдыхать на Мальдивах. Дева, напомнись!» Мать затушила сигарету, выпустив дым между губ, и бросилась ко мне. Она как будто пыталась проявить жесткость из лучших побуждений и одновременно присмыкаться передо мной, отчего разговор становился довольно странным. «Ты уничтожишь все наследие! У тебя останется один только титул!» «Титул меня тоже мало волнует», — протянул я. «Да как ты смеешь!» — она заколотила меня кулаками в грудь. «Ты поступаешь неразумно и мстительно!» Я пытался вести себя разумно, но с вами это попросту невозможно. «Теперь ты сама по себе, Урсула. Если хочешь денег, иди и заработай. А еще лучше, найди жалкого идиота, который согласится на тебе жениться. И на этой ноте предупреждаю, если еще хоть раз попытаешься причинить вред матери моего ребенка, я тебя прикончу. И это не фигура речи. Я уничтожу твою жизнь такой, как ты ее знаешь. Передай мои слова Сесси и Дрю. О, и наилучшие пожелания, конечно же. Куда же без хороших манер?» «Ты не можешь так поступить!» Мама упала на колени и обхватила меня за лодыжки. Слезы полились ручьем. Я уставился на ее затылок с раздражением и отвращением. «Прошу, Девон, пожалуйста, женись на Луизе, а потом разведись с ней. Совсем ненадолго. Я не выживу, просто не смогу!» Я отпрянул от ее прикосновений и вырвался из ее рук. «В любом случае, это не мое дело». «А знаешь...» Она подняла голову и посмотрела на меня с безрассудством, злостью и отчаянием в глазах. Они были так широко раскрыты, так безумны, что мне показалось, вот-вот выскочат из глазниц. «Я знала! В тот раз, когда он запер тебя в кухонном лифте и отключил электричество, чтобы насосы не работали. Мы оба были в этом замешаны!» От отвращения по коже побежали мурашки. Мама знала, что отец много лет назад пытался меня убить и была замешана в его планах. Наши отношения, какими я их знал, оказались ложью. Она никогда не заботилась обо мне. Просто ждала подходящего момента, ведь знала, что однажды отец умрет, а потому хотела быть со мной в хороших отношениях, когда попросит меня жениться на Луизе. Я холодно улыбнулся и отступил от нее. «Считай условия завещания невыполненными. Теперь ты бедна, мама. Хотя на самом деле ты всю жизнь была бедной. Деньги, по большому счету, ничего не значат, если тебе чужды моральные принципы. Избавь нас обоих от ненужного беспокойства и позора, и больше не звони мне. Отныне я не отвечу».